замолкнувших было фаеров. Все добродушно расхохотались. Адгилан, воспользовавшись общим шумом, шепнул Миноле на ухо. «Ну, что я тебе говорил?» «Так где же все-таки Сильвина?» С заметной ноткой нетерпения снова спросил Робинтон. «Я-то здесь, а вот вам, мастер Робинтон, должно быть стыдно», заявила женщина, проталкиваясь через кольцо зрителей. Миноле сразу бросились в глаза ее белоснежная кожа и большие выразительные глаза на круглом лице, обрамленном темными кудрями. Сильные и в то же время ласковые руки оторвали Миноле от Робинтона. «Это ж надо додуматься! Выставить ребенка на всеобщее обозрение! Эй, вы, ну-ка утихомирьтесь! Пошумели и хватит!» А фаеры-то, бедняжки, перепугались до полусмерти, боятся даже с крыши спуститься. «Если у вас Робинтон голова на плечах или есть у вас Робинтон голова на плечах или нет, быстренько перебирайтесь в зал. Там можете беседовать хоть всю ночь напролет, если сил хватит. А я немедленно укладываю девочку спать. Если бы ты, Дгилан, мне помог...» Чистя всех подряд, Сильвина принялась пробираться сквозь толпу, увлекая за собой Миноле с Дгиланом. Орфисты с готовностью расступались, почтительно и чуть насмешливо. «Уже слишком поздно, чтобы вести ее к Данке, где живут остальные девочки», — решила Сильвина. «На эту ночь устроим ее в комнате для гостей». Не разглядев в темноте темных ступеней, Миноле больно ушибла пальцы ног. Невольно вскрикнув, она вцепилась в руки спутников. «Что с тобой, дитя мое?» — встревожилась Сильвина. «Ноги! Я ушибла пальцы!» — сквозь слезы проговорила Миноле. Ей не хотелось, чтобы Сильвина посчитала ее плаксой и трусихой. «Давай-ка я лучше под тебя понесу», — предложил Дгилан, и не успела девочка возразить, как сильные руки всадника уже подхватили ее. «А ты, Сильвина, показывай дорогу». «Ох уж этот Робинтон», — ворчала Сильвина. «Сам может не спать ночи напролет, так думает, что и остальные». «Что вы, он не виноват, он так много для меня сделал», — перебила ее Миноле. «Скажешь тоже, Миноле, он сам у тебя в большом долгу», — с загадочной усмешкой изрек всадник. «Сильвина, по-моему, стоит показать ее вашему целителю», — продолжал он, поднимаясь с Миноле на руках по широкой лестнице, что вела от главного входа. «Знаешь, как мы ее нашли? Она пыталась обогнать передний край нитей». «Да неужто?» Сильвина оглянулась на Миноле. Ее зеленые глаза от удивления стали еще больше. И это ей почти удалось, только вот ступни сбило до самых костей. Один всадник из моего крыла заметил ее сверху и отвез в Бенденвейр. «Сюда, Дгилан. Постель слева, у стены. Сейчас приоткрою светильники». «Я и так вижу», — Дгилан бережно опустил девочку на постель. «Пожалуй, я отворю ставни и впущу сюда ее фаеров, пока они чего-нибудь не натворили». «Миноле?» В изнеможении погрузилась в мягкое тепло тюфяка, набитого душистой травой. Перевязанный бечевкой узел с вещами она положила рядом. Но на то, чтобы натянуть на себя сложенное в ногах постели меховое покрывало, сил уже не осталось. Дождавшись, когда Дгилан распахнет вторую створку, она позвала фаеров. «Я столько слышала про огненных ящериц», — говорила тем временем Сильвина. «А вот видеть доводилось только маленькую королеву лорда Грожа, когда силы небесные!» Услышав испуганный возглас женщины, Миноле с трудом выкарабкалась из толстого тюфяка и увидела, что вокруг Сильвины кружится разноцветный хоровод фаеров. «Так сколько, говоришь, их у тебя?» «Всего-навсего 9!» Посмеиваясь над растерянностью, Сильвины ответил за Миноле всадник. А женщина вертела головой, стараясь рассмотреть без устали кружащихся непосед. Миноле строго приказала своим питомцам немедленно приземлиться и сидеть смирно. Крепыш и Нырок уселись на стол, а красотка, самая смелая, по привычке примостилась у Миноле на плече. Остальные устроились на подоконнике. Их сверкающие глаза тревожно и недоверчиво горели оранжевым огнем. «В жизни не видела более прелестных созданий!» — воскликнула Сильвина, не в силах оторвать взгляд от пары бронзовых. Поняв, что слова женщины относятся к нему, крепыш что-то чирикнул в ответ и, сложив крылья, поклонился. «Добро пожаловать к нам, бронзовый красавец!